«На кого это ты уставился?» — с полуулыбкой спросила Лина, развернув тележку так, чтобы Олег Петрович не смог пройти. В супермаркете было не слишком многолюдно, так что уже через секунду она безошибочно определила цель. «Вон на ту юную деву с косой, в красном платье с широкой юбкой!» «Угадала», — признался Олег Петрович. «Просто я ее знаю». «Может быть, именно ради встречи с ней мы потащились в этот район?» Лина сверкнула глазами так, как она одна умела это делать. Во взгляде был вызов, но одновременно искорка веселья. Она демонстрировала, что требует ответа, но не собирается устраивать скандал. На самом деле Лина была недалека от истины. В этот район Олег Петрович потащился специально. Правда, встретить он надеялся Стаса Горохова, а не его младшую сестру. Конечно, идея была глупой, даже детской. Но сколько он пробудет в этом магазине? Впрочем, Олег Петрович рассчитывал еще погулять по аллейке неподалеку от Гороховского дома. Но Лина увязалась за ним, и дело не выгорело. Впрочем, сестра Стаса тоже может кое-что прояснить. Как удачно она появилась здесь, даже не верится. Словно ее послало провидение. «И откуда у этих сопливок столько гонорара?» Продолжала между тем Лина, не дождавшись ответа на свой вопрос. Ее вполне удовлетворило неопределенное фырканье. «Ну посмотри на нее, ходит с задранным носом, будто что-то собой представляет». «Любой человек что-то собой представляет», — пробормотал Олег Петрович, отодвинув тележку. «Купи себе пока что-нибудь, я скоро вернусь». «Себе? Мы что, во французском салоне нижнего белья?» — рассердилась Лина. «У меня нет никакого желания 2 часа перебирать банки с фасолью». Олег Петрович, который успел отойти на некоторое расстояние, внезапно остановился, потом было вернулся к ней. «То, что меня радуют встречи с друзьями и знакомыми, еще не значит, что я собираюсь от тебя сбежать», — негромко сказал он. «Да ладно», — ответила Лина и кокетливо улыбнулась. «От меня не сбежишь». Олег Петрович неожиданно подумал, что она, возможно, говорит чистую правду. Наплевать, что они не связаны брачными узами. Есть женщины, которые с первых минут держатся так близко, что ты думаешь, будто тебя тянет к ним, как магнитом. Конечно, с поводка можно сорваться, но за тобой наверняка будет погоня. Топот, крики, пули в спину. И еще неизвестно, выживешь ли. «Маруся!» — окликнул он, оставив Лину созерцать банки с консервами. «Маруся, привет!» За те 2 года, что они не виделись, младшая сестра Горохова превратилась из тощей гусеницы в юную бабочку. Невероятно глазастую бабочку, следует признать. Олег Петрович знал Марусю хорошо, потому что по просьбе Стаса подтягивал ее по геометрии. Так что несколько месяцев она была его ученицей. «Ой, здрасте!» — ответила Маруся и неожиданно смутилась, так что Олегу Петровичу стало неловко. В мгновение ока ее щеки из нежных персиков превратились в 2 помидорины. «Как вы? Как у вас дела? Вы вернулись в Москву?» «Ненадолго», — ответил он и немножко рассказал о том, как переезжает из страны в страну. Потом расспросил ее об учебе, просто для того, чтобы девчонка смогла взять себя в руки. Она довольно быстро с этим справилась, хотя румянец так никуда и не делся. «Это ваша новая жена?» Маруся выглянула из-за плеча Олега Петровича, чтобы посмотреть на Лину, и тут же вынесла вердикт. «Производит впечатление». «Это ее профессия — впечатление производить», — пробормотал тот. «Я, собственно, очень обрадовался, когда тебя увидел. Хочу задать один вопрос». «Какой вопрос?» В глазах Маруси мелькнул страх. «И чего, интересно, она боится?» — удивился про себя Олег Петрович. «Не она же бросила мою дочь, честное слово». А вслух сказал. «Вопрос довольно узкоспециальный». «Интимный, что ли? Про моего брата?» Олег Петрович обрадовался, что она сама коснулась неудобной темы. «Да, точно!» — воскликнул он. «Конечно, уже много воды утекло и прочее. И это, наверное, не имеет никакого значения. Но я хорошо отношусь к твоему брату, и мне просто хочется понять. Он в чем-то обвинял Сашку. Она ничего мне толком не рассказывает. Но мне нужно знать, чтобы все расставить по местам. В общем, как-то так». Олег Петрович говорил все это и чувствовал себя дураком. Но раз уж выдался такой шанс, грехом не воспользоваться, ибо Зимин был уверен, что информация — это ключ к решению всех проблем, даже любовных. Скосив глаза, он заметил, что Лина издали наблюдает за ними, но решил не обращать внимания. Он объяснит ей потом. Или вообще не станет объяснять, ведь речь сейчас идет о его дочери. А дочь принадлежит прошлой жизни, которую Лина всеми силами пытается игнорировать. Она считает, что в тот день, когда он встретил ее, прошлая жизнь перестала для него существовать. «Ну...» — Маруся сложила губы так, словно только что вытащила изо рта леденец на палочке. «Дело, собственно, простое. Если в двух словах, Стас купил помолвочное кольцо и хотел сделать Саше предложение, а Кира... Ой, это жена Стаса. Но тогда она не была женой, а просто с ними дружила». «Ну да, ну да», — поддакнул Олег Петрович, глядя на нее с живым любопытством. «Кире Стас очень нравился», — промямлила Маруся. «И ей захотелось посмотреть, как выглядит девушка, на которой он намерен жениться. Она стала за ней следить». «Как это?» — поразился Олег Петрович. «Ну...» — Маруся наматывала кончик косы на палец и снова разматывала. «Она уговорила меня показать ей Сашу. Я показала, и Кира стала за ней следить. Однажды возвращается, глаза горят, Стасова невеста говорит, его обманывает. У нее было свидание с каким-то парнем, они обнимались, целовались». «Ерунда какая-то», — поморщился Олег Петрович. «Да Сашка ни за что не стала бы обманывать Стаса». «Кира их поцелуя на телефон сняла», — ощетинилась Маруся. «Я сама запись видела». Олег Петрович потер лоб, словно пытался решить сложную математическую задачку, которая с лету ему не давалась. Потом тяжело вздохнул и сказал. «Кира показала запись твоему брату, разумеется». «Любой бы показал», — звенящим голосом заявила Маруся. «Ну да, показала, и что? На самом деле это я ему показала». «И твой брат вот так просто раздумал делать предложение? Он с Сашкой даже не поговорил». «Смешно, честное слово». «Зато он с тем парнем поговорил». Маруся царственным жестом перекинула косу за спину и сцепила руки в замок перед собой. «И что же это за парень?» — спросил Олег Петрович таким усталым голосом, словно ему заранее все было ясно. «Сашин бывший по фамилии Чесноков. Он Стасу во всем признался. Что да, у них с Сашей все еще отношения, и она окончательно не решила, с кем остаться. С ним или с моим братом. В общем, она водила моего брата за нос». «Елки-палки», — покачал головой Олег Петрович. «Какая фантастическая чушь». «Но факты не врут». Маруся вся превратилась в восклицательный знак. Даже шею вытянула. «Факты не врут, а люди врут». Олег Петрович легонько похлопал девушку по плечу. «Спасибо, что рассказала. Теперь мне, по крайней мере, все ясно». «Я тоже во всем люблю ясность», — призналась Маруся. Сообразив, что допрос с пристрастием окончен, она немного успокоилась. «Мне жалко, что все так вышло». «Всем жалко», — признался Олег Петрович. «Стасу можешь не говорить, что мы встречались, если тебе не хочется». «Совсем не хочется», — жаром подтвердила Маруся. «Ну ладно, я тогда пошла». «Да, конечно, счастливо тебе». «До свидания». Она мимолетно улыбнулась, развернулась на носочках, как балерина, и быстро пошла в сторону кассы, толкая перед собой тележку с одним единственным батоном хлеба внутри. Вряд ли ее сегодняшний список покупок был столь коротким. Скорее всего, неожиданная встреча сбила ее с курса. Широкая красная юбка мелькнула возле выхода, а потом Олег Петрович потерял ее из виду. Некоторое время он стоял и смотрел в пустоту, и в голове у него тоже была пустота. Но когда кто-то неосторожно толкнул его в плечо, он очнулся и сразу же решил, что должен немедленно связаться с Сашкой. Тем временем Лина переместилась в отдел овощей и фруктов и усердно делала вид, что не замечает ничего вокруг. Конечно, на нее глазели все мужчины, роившиеся вокруг контейнеров с огурцами и капустой. Олег Петрович почему-то не ревновал и не испытывал гордости от того, что эта красавица принадлежит именно ему. Странное дело. Может быть, он постарел? Или возвращение домой на него так подействовало? Или мысли о случившемся 2 года назад, вернее, о содеянном? «Почему ты застыл, как ледяная скульптура?» — спросила Лина, появившись перед Олегом Петровичем с улыбкой на устах. Спрашивать о девчонке в красной юбке она не пожелала, решила проигнорировать. Это была своего рода демонстрация силы. Какое ей дело до девчонок, когда она чувствует себя невероятно привлекательной? После 2 лет совместной жизни Олег Петрович научился улавливать ее мысли. «Я думаю, не заехать ли мне к Сашке?» — сообщил он, точно зная, что Лина обязательно рассердится. Возникла тема для разговора. Он еще раз посмотрел в сторону кассы. Лина подошла ближе, поправила воротничок его рубашки и дурашливым тоном протянула. «А в другой день нельзя обсудить вашу тему? Я думала позвать тебя погулять по городу. Ты же хотел». «Я и сейчас хочу», — сказал Олег Петрович, поймав и поцеловав ее руку. «Я ненадолго, на часик. Завезу тебя домой и метнусь к Сашкиному офису». «В свою бывшую квартиру не поедешь?» — спросила Лина, отведя взор. Она впервые задала этот вопрос, хотя... Олег Петрович ждал его каждую минуту после того, как их самолет приземлился в Шереметьево. «Не поеду», — ответил он коротко. «В бывшей квартире? Бывшая жена!» — тихонько пропела Лина и взяла его за руку. «И эта жена совсем мне не нужна». «Да совсем девчонка». Олег Петрович криво улыбнулся и резко толкнул тележку с продуктами.